Глава 13. Плюп-плюп. «Замолчи!» — я попыталась перекричать вопящую Фублию, только все было бесполезно. Кажется, я поняла, в чем именно состоял боевой навык этого мохнатого носка. Он оглушал противника. «Хватит!» — крикнула, сунув ему обратно в рот кусок платья. «Серьезно?» — хмыкнула я, наблюдая, как фамильяр медленно принялся пережевывать белоснежный шелк, совершенно неторопливо и с огромным удовольствием. «Вкусно?» — спросила спустя пару минут наблюдения. «Вижу, что вкусно. А губа не дура, мистер Фублия. Такой материал, уверенно, стоит, как наши с тобой жизни. Твоя-то тоже, видимо, не очень ценная, раз ты жил в кладовке среди барахла. Или...» Фамильяр продолжал степенно жевать, словно корова на лугу, хлопая черными глазками и не собираясь двигаться с места. «Я все понимаю, но завтра у меня экзамен, мистер, а ты мешаешь спать. И как ты вообще сюда пробрался? Я закрывала дверь». «Чав-чав-чав. Ясно. Эй-эй-эй, ты не видишь, что уже дошел до драгоценных камней?» Я потянула ткань изо рта фамильяра, ожидая оглушительного и продолжительного крика. Пока молчал. Я очень медленно продолжала тянуть. «Нет, камни тебе точно нельзя. И не смотри так, мистер Фублия. Мне они еще пригодятся. На черный день». Не знаю, понимал он что-то или нет, но не кричал и не шипел и не пытался укусить. Смирился с тем, что я не даю ему съесть свадебный наряд в один присест. «Какой ты умничка! Завтра вечером я тебя обязательно угощу, хорошо? Ну, если меня не пнут из академии под зад мешалкой». «Плюп!» «Хм, что?» – спросила я удивленно. «Плюп!» – повторил он. «Обалдеть! Ты меня понимаешь? Слезь с меня, пожалуйста, ты тяжелый». «Плюп!» «Небогатый словарный запас». «Плюп!» – выдал фамильяр с обидой, скатываясь на кровать. «Прости, прости. Буду прислушиваться к интонациям». Червяк обиженно дернул блестящей пушистой шерстью и сполз к ногам, позволяя мне встать. Повернулся к стене и тихонько плюпкал, словно кто-то пускал пузыри. Даже жалко его как-то стало. Ну, не такой он и фу, миленький. Пушистенький. Я протянула руку и коснулась темной шерсти. «Плюп-плюп-плюп!» – выдал он раздраженно. «Хорошо-хорошо, не трогаю. Если ты воображение моего болезненного сознания, так я не ожидала от себя такого полета фантазий». Я щелкнула выключателем настольной лампы, и фамильяр тут же юркнул под одеяло. «Точно, ты не переносишь свет». Свадебное платье я убрала на верхнюю полку массивного шкафа, на всякий случай подперла дверцу спинкой стула и выглянула в окно. Темень непроглядная. Можно еще спать и спать, если получится. Темень непроглядная. Можно еще спать и спать, если получится. «Я выключаю свет. Можешь вылазить». «Плюп!» Прозвучало как «нет». «Ну тогда не кусай меня. Я тоже хочу под одеяло. Как-то у вас прохладно по ночам». «Плюп!» «Плюп!» – передразнила я с аккуратностью сапёра, ложась в кровать. «Да мало ли что еще можно ожидать от этого червяка. Возможно, он ядовитый или агрессивный, когда занимает его место. И еще неизвестно, до каких размеров этот крошечный ротик может открываться. Вдруг я приютила удава. Чур меня не есть!» «И в постели не гадить!» – предупредила я, немного подумав. «Плюп!» «Поняла, ты чистоплотный. Ой, мягенький какой!» Фамильяр подлез ко мне и вытянулся от бедра до самой ступни. «И длинный!» – добавил я мысленно. «А неплохо. Тепло и приятно. Определенно, не стоит делать выводы по первому впечатлению. Не всегда оно верно». «Лишь бы панталончики не схомячил», — пронеслась мысль перед тем, как я уснула. Разбудил меня гнусавый голос, доносившийся откуда-то из-под потолка. «Абитуриентов факультета медицинской магии прибыть через 40 минут в Зеленую башню. Абитуриентам рунического факультета прибыть через 40 минут в Голубую башню. Повторяю, абитуриентам...» «Да понятно, понятно!» Я подскочила в постели, растирая глаза и чуть не плача от факта, что мне не приснился вчерашний день. Ведь была маленькая надежда уснуть и проснуться в своем мире. Но она не сбылась. Из-под одеяла раздалось недовольное плюпанье. «Не переживайте, мистер Фублия, я вас накрою еще и покрывалом. Пока меня не будет, ничего не портить. Вернусь, угощу свадебным шелком», — хихикнула, выбираясь из постели. Только вот смешок у меня был исключительно нервный. Я не представляла, как сдавать экзамены. Оставалось надеяться на авось и... драгоценные шпильки, что лежали на тумбе у кровати. Вдруг профессора этой академии любят красивые камушки и глупых леди. Мне ничего не оставалось, как надеть вчерашнюю одежду. Брюки, кофта, все те же жутко неудобные туфли. Привести себя в порядок удалось в небольшой ванной комнате. Там я нашла зубной порошок, судя по мятному запаху, щетку для волос, кусок мыла. «Мистер Фублия, вы не подскажете, в какой стороне зеленая башня?» — спросила я, расчесывая волосы. «Плюп». «Это налево из коридора или направо?» «Плюп». Я выдохнула и сформулировала вопрос корректнее. «Зеленая башня налево по коридору?» «Плюп». «Ага, направо». «Плюп». «Большое спасибо. Как жаль, что нельзя тебя взять с собой. Может, и экзамен бы вместе сдали. У тебя в любом случае больше знаний, чем у меня». Пробубнила я, едва сдерживая слезы. «Спокойно, Ульяна. Ты почти дипломированный юрист уголовного права. Ты уже выезжала на места преступлений и видела несколько трупов. Знания у тебя в избытке. Ой, в избытке, чтобы отличить мертвого человека от живого», — добавила понура. «Выкручусь. Смогу!» Я гордо тряхнула распущенными волосами и вышла из комнаты. «Доброе утро!» Со мной тут же поздоровалась девушка в форме горничной. «Да-да, я уже видела подобное. В склепе. Позже в доме родственничков Юстины. Одни отрицательные ассоциации с белыми фарточками и черными платьями». «Доброе утро!» Поприветствовала я, закрывая дверь и торопливо удаляясь направо. «Главное – уверенный вид!» Нам так постоянно говорил профессор по праву. «Уверенность – половина успеха. Даже если вы несете откровенную чушь, несите ее гордо». Что мне в принципе и оставалось.